Я встаю рано утром для очередной дозы новостей, затем заползаю обратно в постель лет. Я сыт всей этой правды, трать свои доллары и рубли, купить часть стены, установи ее на заднем дворе. Я так устал от всего этого. О, это сумасшедший мир. Очередной трудный день, помотал себе нервы с налоговым инспектором. Что еще я могу сказать? Они потратили наши деньги на снаряды для Третьей мировой войны. Теперь они сложены на моем заднем дворе, нам они больше не нужны. Из этого сумасшедший мир.